какой на Вифлеем, но горит небес простор, выше не над миром всем воспевает Божий хор. Слава, слава, слава Вышним Богу, слава, слава, слава Вышним Богу. Но не спят лишь пастухи, им ангел весть принес. Бог, прощающий грехи, вам Спасителя дает. Слава, слава, слава Вышним Богу, слава, слава, слава Вышним Богу.